Глава 5. Бет. Настоящие. Я разыскивала Кэрол раньше, тайком от Салли. Правда, не слишком усердно, не как сейчас. Осторожные попытки, которые я тут же бросала, если они не приносили плодов. Находила отговорки. Дети, работа, Адам. Это ее выбор, имеет право. А сейчас? За неделю я исчерпала все возможности и лишь подтвердила то, что всегда знала в глубине души. Кэрол нарочно прячется, и ничего уже не обойдется. Вместе с обителью святого Калмана разрушатся и наши жизни. В баре у Джулио я подбираю слова, чтобы рассказать об этом Салли, и вдруг... «А, мисс Худини, вот ты где?» «Черт!» «Бет, ты мои сообщения читаешь?» «А что?» «Как у нас с однополыми родителями? Найдем?» Посетители бара оборачиваются. «Это моя начальница Стелла. А речь о скандальном телевизионном проекте «Откровенный разговор». Стелла утверждает, что мы сводим вместе 6 героев, чтобы они проявили эмпатию и поделились своими бедами. А на деле выходит малобюджетное безобразие в лучших традициях низкопробных ток-шоу, которые, к слову сказать, давно устарели. На основных каналах их не увидишь». «Как там трансвестит?» «Я над этим работаю, Стелла». «Хорошо, хорошо. Слушай, я знаю, ты сомневаешься насчет формата, да и все думают, что лучше снимать идиотский реалити, но я тебе точно говорю, ток-шоу снова входят в моду. Поверь, Бет, люди хотят развивать эмпатию. Эмпатию, понимаешь?» Я с тоской смотрю на пустой стул напротив. «Не волнуйся, дорогуша, я ненадолго. Поем и побегу. Но ты со мной обязательно свяжись. Насчет трансвестита. Завтра крайний срок». «Конечно, Стелла. Обещаю. Делаю все, что могу». «Ну и ладненько. Buon appetito». Стелла возвращается к планшету. Ее столик вскоре ломится от еды, которую Стелла принимается жадно поедать. Не то что герои шоу. Их рассаживают вокруг непомерно большого кофейного стола, уставленного десертами, которые им запрещено даже трогать. «Десерты не есть», предупреждаем мы в начале каждой съемки. Еще не закончилось судебное разбирательство после пилотного выпуска. Тогда одна гостья подавилась пирожным, а помощник режиссера неумело применил прием Хеймлиха и сломал ей 2 ребра. Прием Хеймлиха – способ спасти от удушья человека, чьи дыхательные пути чем-либо механически закупорены. Захват сзади под диафрагму и толчки переплетенными руками в брюшину. Смотрю, как Стелла запихивает в рот фирменную говядину в сливочном соусе от Джулио. Я бы и работу мою туда же запихнула. Однако не надо забываться, у этой должности есть козырь, которым не размениваются. Мне удобно. Работаю в основном дома, съемки приходится терпеть лишь пару раз в месяц. Да и деньги не лишние. От Кэрол нет вестей? Джулио временно избавляет меня от необходимости отвечать, поставив перед нами джин с тоником. Вопросительно смотрит, мотнув головой в сторону Стеллы. «Злобная начальница. Мы зовем ее Круэлла», шепотом поясняю я. Круэлла де Виль – эксцентричная злодейка, впервые появившаяся в диснеевском мультфильме «101 далматинец». Джулио, понимающе подмигивает, дает знак официанту налить мне полный стакан за счет заведения и удаляется на кухню. Я смотрю на часы, потом на нашу фотографию со дня рождения, вглядываюсь до рези в глазах и мысленно уплываю в прошлое. Другой ресторан, другая вечеринка, свечи. Загадай желание, Бет, закрой глаза. Торт, правда, не розовый, как на фото в рамке, шоколадный, и форма более замысловатая. Графство Эссекс, мой 30-й день рождения. Тогда мы в последний раз виделись с Кэрол. Неужели столько времени прошло? Сэм был совсем малышом, Гарри — младенцем. Мы закатили праздник, несмотря на отсутствие денег. шарики, растяжки и, конечно, итальянская кухня. Мне, однако, не весело, потому что уже почти полночь, а Кэрол все нет. Рассеянно слушаю, как Адам пытается меня развеселить. Салли утешает. Может быть, съемная машина сломалась или самолет задержали? Она бы позвонила. Я подхожу к двери и поглядываю на дорогу сквозь щель в жалюзи. Голова раскалывается от ресторанного шума. Жалюзи пыльные, и всякий раз, когда я раздвигаю пластинки для лучшего обзора, поднимается пыль, и у меня першит в горле. Надо кому-нибудь позвонить. Ее маме? Или в больницу? Она обещала приехать, Адам. Знаю, дорогая, но она едет из Франции. Мало ли что. Она обещала. Пыль щекочет горло. Салли нарочито бодро объявляет. «Бет, у нас для тебя сюрприз». Меня отводят от двери и выносят огромный торт в форме пианино. Настоящий шедевр из бисквитного теста и крема. Меня очень трогает забота Салли. Я как-то упомянула, что снова хочу брать уроки игры. Фотографируемся с тортом. Я делаю вид, что бью по клавишам. Салли рядом. Широко улыбается. Когда фотографию проявили и повесили в рамочку над бабушкиным подержанным пианино, чьи клавиши так и остались пыльными и нетронутыми, я увидела, насколько искусственна наша с Салли радость. Как натянуты улыбки, как непривычно отмечать нечто важное без Кэрол. В половине первого я снова дежурю у входной двери и вижу их первое. К ресторану подъезжает блестящий BMW с открытым верхом. Аккуратно паркуется. Колеса идеально выровнены вплотную к бортику. За рулем новый мужчина Кэрол, Нед. Мы видели его всего пару раз. Высокий и очень улыбчивый. Очевидно, еще и не бедный. На мгновение я чувствую прилив радости. Представляю, как они вбегут с извинениями, последуют объятия, поцелуи, шампанское. Сделаем еще одну фотографию с тортом. Однако они не бегут. Сидят в машине. Не суетятся, не торопятся. Просто сидят. Потом Кэрол, не зная, что за ней наблюдают, тяжело вздыхает, прежде чем открыть дверцу. Я столько раз вспоминала этот момент, тоже со вздохом. Пыталась найти оправдание, объяснение. Ошибки быть не могло. Так вздыхают перед экзаменом по вождению или собеседованием, когда собираются с силами перед чем-то неприятным, но неизбежным. Поначалу я разозлилась, подумав, что Кэрол зазналась, приехала хвастаться шикарной новой жизнью. Но нет, все еще хуже. На пороге Кэрол натягивает улыбку. Несвязно врет про очереди в аэропорту и проблемы с машиной. Нед молча улыбается. «Да ладно, хватит об этом, Кэрол. Лучше посмотри, какой торт. Ух ты! Кто готовил?» Не проходит и 20 минут, Кэрол жалуется на головную боль. Нед советует выпить аспирин. «Подожди полчасика, может быть, полегчает». Отводит ее в сторонку. Кажется, уговаривает. Нежно гладит по щеке, пытаясь поддержать. Однако Кэрол мотает головой. Берет пальто. «Мне очень жаль, Бет. Сегодня все наперекосяк. Голова раскалывается. Если не прилягу сейчас же, разыграется мигрень». Вот Кэрол уже в дверях. Обещает позвонить, но я по лицу вижу. Не позвонит. С ужасом осознаю, что она приехала не похвастаться, а совсем с другой целью. С какой, не знаю. Неужели попрощаться? После всего, что мы пережили, после стольких лет... После того, что мы сделали, а как же наша тайна? А как же клятва? Почему сейчас? Почему она уходит именно сейчас? Бет, ты чего? Салли около столика с двумя меню в руках. Я с трудом возвращаюсь в настоящее. Бар у Джулио. Начальница до сих пор здесь. Прости, ничего. Черт, не знаю. Я сшибаю рукой вазу. Салли успевает подхватить ее, пока не разлилась вода. Медленно садится, убирает вазу на соседний столик. «Не вышло?» «Найти Кэрол». Я отрицательно мотаю головой. Шепотом рассказываю, что испробовала все. Она как сквозь землю провалилась. Никаких следов в соцсетях. А ее матери тоже ничего не известно. Я написала всем, кому смогла. В почтовое отделение, прачечную, фитнес-клубы. Никто не знает, куда они переехали. Просто исчезли. Может быть, у нее все хорошо? Решила забыть прошлое и не хочет нас больше видеть. Я смотрю в лицо Салли и добавляю. Прости, вышло резко. Показываю глазами на Стеллу и поясняю. Она все еще тут, нервирует. Салли разливает вино. Следует неловкая пауза. Никто из нас не хочет заговаривать первой. Боится сказать не то. Салли выглядит не лучше меня. Тоже измотана. Ты плохо спишь, Салли? А если начать с Неда? Он ведь большой человек. Недвижимостью занимается. У него наверняка своя компания. Сайт. Профиль на LinkedIn. А фамилия? Мэттинс. Мэтлингс. Мэтьюс. Не помню. Салли качает головой. Кэрол сошлась с Недом незадолго до исчезновения. Она редко встречалась с парнями подолгу, поэтому мы обычно не запоминали фамилии. Я достаю телефон и нахожу нужную вкладку. Только не расстраивайся, ладно? Не слишком красиво с моей стороны. Я всегда думала, что мы ее сами разыщем при желании, но теперь... Я передаю телефон Салли. Она читает, и ее глаза мгновенно сужаются. «Бет, ты совсем спятила? Частный детектив?» Встревоженно шепчет она. «Послушай, нам необходимо с ней поговорить. Пусть скажет, что следует делать». «Ничего она не будет делать, Бет. Ты ведь понимаешь?» «Вот пусть и скажет. Больше я ее не побеспокою». Я молчу. Сердце бьется все быстрее. Впрочем, есть вероятность, что все само решится. Начинается стройка. Полицейский звонит в нашу дверь. Адам потрясен. Жизнь рушится. На секунду ловлю взгляд Салли, потом она с тяжелым вздохом смотрит в потолок, в стол. Между нами горит свеча, колышется от сквозняка, когда открывается дверь на кухню. Я наблюдаю, как выравнивается огонек, и вспоминаю другое пламя. Три тонких восковых свечи в церкви. Мы зажигали их вместе, тем ужасным днем, в далеком прошлом. Салли тоже наверняка часто видит их во сне. Не решаюсь спросить. Сейчас мы обе смотрим на свечу. Пламя опять вздрагивает, когда официант с большим подносом распахивает кухонную дверь ногой. Салли вновь тянется к телефону. На этот раз читает внимательней. У нее расширяются зрачки. «Ты понимаешь, что у частного детектива возникнет много вопросов?» «Что-нибудь придумаю. А оплату поделим. Если у тебя сложно с работой, я возьму основную часть на себя». Выражение лица Салли меняется. Я вижу, что-то скрывает. Я хорошо ее изучила. «Салли, что стряслось?» Она делает большой глоток вина, потом говорит, осторожно выдыхая слово за словом. «Я потеряла работу, Бет». Она произносит это удивленно, будто сама впервые слышит. «Эти сволочи меня сократили. Как будто мало неприятностей».